но не взглянуть на знаменитые плавучие острова озера Мацу, не проверить деятельность белого клыка мне не дали. Буквально в первое же прибытие на десантном корабле в Варфрейме, Ардис зафиксировал сигнал бедствия. Почти неделю Зефир лавировала меж горных вершин, спасая попавших в беду охотников, как это было во время прошедшего занятия. Спасенную мной девушку вместе с ее напарницей из-за того, что они находились в слабом состоянии и не могли сами добраться до безопасной зоны, я погрузила в сон и доставила в ближайшую деревню, после чего отправила Лисит обратно на орбитер. «Поверить не могу, что ты не знала этого», — раздался возмущенный возглас Вайс, концентрируя на себе мое внимание, пока мы шли по коридору. «Эхе», — смущенно потерла затылок Руби. «Видимо, претензии были к ней. Ну, мою сестренку всегда больше интересовали пушки, чем экономическая история далекого Северного Королевства», — ухмыльнулась Янг, обняв еще больше смутившуюся Роуз. «Это Северное Королевство, между прочим, в нынешнее время оказывает огромное экономическое влияние на весь мир. Ты хотела сказать, Экаша оказывает огромное влияние на весь мир», — со скепсисом произнесла Блейк. «Возможно, но основу заложил мой дедушка еще до основания компании», — с гордостью скрестила руки на груди Вайс. «Так что знать об этом ты обязана, хотя бы потому, что это включено в школьную программу», — указала пальцем на напарницу, годы которой ты пропустила. Рубина это лишь горестно вздохнула, насколько я ее знаю, наверняка вознамерившись после учебы закрыть сей пробел в знаниях. «Но все равно, как же это скучно», — закинула руки за голову Янг, — «сидеть на лекции, пока кто-то где-то дерется с грим». Решив, что это предназначалось мне, я ответила: «Сражение проходило в восточно-центральной части анимы, вы бы никак не смогли прибыть туда вовремя». «Да я все понимаю, но от этого менее завиднее не становится». На это мне лишь оставалось пожать плечами. «Только попробуй пропустить хоть одно занятие. Мало тебе было лекции, мисс Гудвич», — грозно надвинулась на нее Вайс. «Наш ночной заезд в компании членов Белого Клыка по городу имел для подростков разные последствия. Дополнительные занятия по законодательству, праву и так далее, организованные Глиндой специально для нас, было одним из них. На редкость тягомотина, как некоторые выразились после». «Нет уж, спасибо», — содрогнулась Янг. «Нам хватило помимо этого еще и лекции от нашего дяди. Хорошо еще, он не подключил к этому делу папу». Руби понуро кивнула. «До сих пор не понимаю, откуда моя сестра знакома с вашим дядей». «Ну, дядя Кроу работает в сигнале. Может, на какой конференции преподавателей», — предположила Янг. «Ты не спрашивала сестру?» Вайс что-то пробурчала в ответ, ускорив шаг. Тем временем, Рен, смотревший до этого в свиток, убрал его и повернулся ко мне. «Мистраль, там ведь сейчас ночь», — на что я согласно кивнула, кратко пересказав прошедший бой заинтересовавшимся подросткам. При этом меня не покидала мысль, словно спасенных мной охотников специально направляли в невыгодные условия. Почти у всех возникала одна и та же ситуация с недостоверностью первоначальной информации. Но ведь подобное мог устроить лишь человек, наделенный властью, через которого проходит задание для охотников. Староста деревни, поселение, администрация города. Что это? Безалаберность или саботаж? Выйдя на улицу, наша группа последовала по дороге в столовую. Проходя мимо фонтана с памятником, я замедлилась, обратив внимание на новую деталь дневного пейзажа Академии. «Здоровая посудина», — проследив за моим взглядом, высказалась Янг. «Черно-белый боевой корабль Атласа завис недалеко от посадочной платформы, прибыв на днях. Узкие корпусы и вытянутые элементы двигателей, походившие на плавники, ничего общего с дизайном корпуса и тем более гренир. Рядом с ним пролетали булухиды, сильно отличавшиеся по дизайну от вейловских. Хищные очертания, компактные турбины. Превосходство в характеристиках по всем показателям. Недвусмысленная демонстрация технологического превосходства Атласа. Как я слышала, на этом корабле прибыл генерал Айронвуд», — сказала Вайс. «Похоже, наш ночной заезд привлек большое внимание. Не каждый день у Атласа похищают новейшую технику и используют для теракта в другом королевстве», — высказалась Пира. Чемпионка Мистраля никак не выдавала себя внешне, привыкнув держать маску, но я чувствовала, как внутри она полыхала положительными эмоциями после миссии, которые не смогла заглушить даже Гудвич со своими дополнительными лекциями. Возможно ли, что у Пиры также было общение с родителями, как у Янка и Руби с дядей? Тогда, может, Блейк наконец связалась с менеджери. Во время пребывания на острове в компании ее родителей, Я поняла по обрывкам слов и эмоциям, что Белладонна не связывалась с ними продолжительное время. Однажды упомянув вскользь тему связи с семьей, добилась от кошки эмоций стыда и паники. Не собираясь лезть в их семейные отношения, я отступила. Каждый выбирает свой путь, но ведь ничего не мешает подтолкнуть человека или фавна к правильному. Из задумчивого взгляда на дочь семьи Белладонна, меня вывел громкий голос Валькирии. Это было круто. Взрывы, перестрелка, погоня. Как в боевике, Нора в избытках чувств нависла над Рином сзади, ухватившись за плечи. Тот лишь вздохнул, смиренно пережидая активность напарницы. «Слишком много экшена за одну ночь», – пробурчала Вайс. «Зато мы не дали воспользоваться паладинами Белому Клыку где-то еще и наверняка спасли этим немало жизней». На слова Руби и молчаливую поддержку остальных, особенно Блейк, Шне нечего было возразить. Продолжив наш путь, я первой обратила внимание на человека в военной форме Атласа, который в сопровождении двух рыцарей направлялся к посадочной площадке. Однако, заметив нас, сменил вектор движения к нашей группе. Студенты, сблизившись, поприветствовал нас мужчина кивком. Генерал вооруженных сил и директор Академии Атласа, Джеймс Айронвуд. Судя по имевшемуся у меня описанию, генерал Айронвуд, сэр, вперед нас вышла Вайс, подтвердив мои мысли. Мисс Шни, казалось, он не предполагал наличие этого разговора, на секунду замешкавшись, обведя нашу группу взглядом, задержавшись на мне. Хотел бы еще раз поблагодарить вас за помощь, которую вы оказали своей сестре в поимке террористов. Вайс попыталась скрыть довольную улыбку, но эмоции сдавали ее с головой. Однако генерал не собирался заканчивать. При этом я не могу не отметить, что, будучи еще студентами, вам не стоило вмешиваться в подобную столь опасную ситуацию и рисковать своими жизнями. Видя, как лица некоторых из подростков поникли, Айронвуд убежденно продолжил. Поймите, Белый Клык не просто сборище уличных бандитов, которых можно встретить в местных ночных клубах. Взгляд на Янг. Это жестокие террористы и убийцы. Они без колебаний убьют вас, если представится подобная возможность. Или хуже, взгляд на Вайс. Ваш риск не был оправдан. Если бы не вмешательство специалиста Винтер, могли погибнуть люди, тихо обронила Руби. Они и так погибли, веско припечатала Айронвуд, заставив ее вздрогнуть. К счастью, только из числа террористов. Не обращая внимания на постепенно накаляющуюся атмосферу, генерал со всем пылом продолжил. Однако, если бы они воспользовались всем потенциалом паладинов, жертв могло быть больше, резко обрываю его. Мы обнаружили и остановили украденную технику, жители не пострадали. Не стоит винить других в собственных ошибках. По общению на автостраде Кроус-Винтер было понятно, что у них не было связи друг с другом, и специалист могла не знать о собрании с рекрутингом. С учетом того, что паладины находились вообще на другом собрании, шанс на то, что силам Атласа удалось бы обнаружить и перехватить краденую технику до ее применения, стремился к нулю. Я вас вовсе не обвиняю. А если вы подошли к нам только ради того, чтобы прочитать очередные нотации, можете не волноваться. Мы уже получили свою порцию от преподавателей нашей академии. Последние слова Янг выделила голосом, заслонив собой яростно сверкающую глазами Блейк. Нахмурившись, Айронвуд наконец обратил внимание на весьма недружелюбную атмосферу по отношению к себе, даже со стороны Вайс. «Нет, не только. Мисс Экаси, мне нужно с вами поговорить», заметив переглядывание меж нашей группы, добавил. «Не волнуйтесь, это не займет много времени. Она успеет присоединиться к вам в столовой до конца обеденного перерыва». Успокаивающе кивнув и проводив взглядом подростков, я в ожидании повернулась к генералу. «Хочу похвалить вас за организацию дополнительных практических занятий в Биконе. Сам я, к сожалению, еще не успел поприсутствовать, но уже наслышан достаточно. Это симуляция, моделирование любой ситуации любого места». Видя, что я никак не реагирую, со значением добавил. «Такая система оказала бы значительное влияние на уровень подготовки студентов в других академиях. Технологией симуликрума нельзя воспользоваться без меня», сказала я, не собираясь уточнять про цифалонов. «А как насчет тех, кто за ней стоит?» Эти слова ввели меня в легкое замешательство. Что Айронвуд имеет в виду? Давайте поговорим на чистоту. Пока я раздумывала над возможностью того, что Пен не могла передать какую-либо информацию, связанную с цифалонами, генерал подошел ближе. «Мне известна ваша связь с некой группой, а также то, что вам или вашим близким грозит опасность». Я моргнула, проанализировав информацию. Единственные, кто подходил под описание подобной группы, были фавны-менеджеры. И только в компании Читы Белладонны я пребывала в проекции оператора, не считая пустынной вылазки. Генералу неоткуда было получить подобную информацию, учитывая отношение фавнов к нему. Также ему неоткуда было знать о других Тинна. Его предположения должны были быть заблуждением. «Я, как генерал Атласа, готов оказать вам помощь», — торжественно сказал он. «Но мне нужно знать, с чем вы столкнулись и чем обладаете. Не нуждаюсь в защите», — качаю головой. «Допустим», — поморщился. «Но ваши близкие, те, кто вам дорог». В разуме после этих слов всплыли образы подростков, которые сейчас находились в столовой. Энергичная и застенчивая Руби, яркая и взбалмошная Янг, горделивая Вайс, молчаливая Блейк, терпеливый Рен, заводная Нора и верная Пира. Все они постепенно становились мне близкими людьми. Они были сильны до встречи со мной. Я продолжаю помогать становиться этим подросткам сильнее после. Никакая защита им не нужна. Генерал тяжело вздохнул, встретив мой твердый взгляд. «Послушайте, мисс Касси, в мире таится гораздо больше опасностей, чем вы думаете. И Атлас обладает новейшим вооружением и опытными специалистами для противодействия им. Полагаю, паладины входят в этот список, кто тогда защитит мирных жителей от них?» «Подобное произошедшему недавно, исключение», — ровно произнес он. «Можете быть уверены, такого больше не повторится. Гражданам Вейла ни о чем переживать». В подобном заявлении я сильно сомневалась. С учетом того, чему стала свидетелем за время пребывания в Вейле, я прошу вас довериться мне и все рассказать. Проигнорировав его слова, указываю на сопровождающих роботов. «Хаэм, о, не волнуйтесь, рыцари никому не передадут нашу беседу. Я не это имела в виду. Не собираясь развеивать заблуждение, спрашиваю, какая это модель?» «Атласский рыцарь 2.0», — с гордостью говорит он. «Вы, видимо, знакомы только с предыдущей серией АП-130, так как новейшие рыцари еще проходят финальные стадии тестирования, поэтому их пока мало. Когда поступит в массовое производство, до конца этого года серия АП-130 будет полностью заменена». «Почему вы спрашиваете?» «Подобные роботы несколько месяцев назад участвовали в перестрелке на окраине города». Айронвуд мгновенно переменился в лице. «Откуда вам это известно?» Требовательно придвинулся ближе, на что я мягко отступила. Наблюдала. «Если вы считаете это какой-то игрой, уверяю вас, это далеко не шутки. Вы должны рассказать мне все, что вам известно». Молча наблюдаю за вспышкой раздражения генерала. Прямолинейный подход, не терпящий возражений. Я осознавала, что Айронвуд относится ко мне, как к подростку. Ему кажется, что он опытнее в силу возраста и положения, и я, как младшая, должна прислушиваться к нему. Концепция между мастером и неофитом, доверие второго к первому. Я это понимала, как и то, что Джеймс Айронвуд ошибочно считал себя мастером. «Вы просите о доверии», — прервала затянувшееся молчание, — «но в то же время требуете». Требовательный взгляд сменился замешательством. «Если вы полагаете, что ваше положение обязывает всех вокруг относиться к вам с почетом, вы заблуждаетесь». Видя, что он собирается возразить, перебиваю: «Обратитесь в городскую полицию за подробностями той перестрелки, если командующий Ашни еще не сделал этого». На этом я прекращаю разговор, поворачиваясь спиной, собираясь уйти и присоединиться к подросткам. «Мне мешают, мисс Касси». Айронвуд пытается положить руку мне на плечо, чтобы задержать. Резко разворачиваюсь, не давая себя коснуться. Поднятую ладонь окутывает мягкий, золотистый свет. «Отставить», — приказывает Айронвуд вскинувшим оружие роботом. Не обращая внимания на гул шепота студентов поблизости, генерал растерянно уставился на меня, ибо на этот раз в моем взгляде стояла откровенная враждебность. «Доверие трудно заработать. Гораздо легче потерять». Прикрыв глаза, успокаиваюсь, прекращая напитывать ладонь бездной. Я наблюдала за действиями командира Шни, решениями, которые она принимала. «У нее гораздо больше моего уважения, чем у вас, командир». «Винтер, не вижу смысла в продолжении нашего разговора», — качаю головой. «К тому же вы обещали оставить время на потребление пищи». Обратив внимание на затянувшееся время беседы и скорое окончание перерыва, я ухожу. На этот раз остановить меня не пытаются. Покинув образовавшееся окружение любопытных студентов, я решила связаться с Пенни Полиндиной по поводу прошедшего разговора. Однако первичный запрос соединения не возымел успеха. Ардис вместо этого связалась с Цифаланом. «Оператор, весь во внимании. У тебя есть соединение с Пенни? В данный момент Полиндина интригующая испытывает симуляцию с Цефалоном судой, проверяя апгрейды. Вас соединить? После моего подтверждения и 10-секундного ожидания на канале раздается радостный голос робота-подростка. Оператор, я приветствую тебя. Здравствуй, Пенни. Суда взяла тебя в ученики. Раньше Цефалон являлась главой своего синдиката, главной целью которого были знания, полученные из наблюдений. Титул интригующий, один из рангов в ее системе. Истинно так, друг-оператор. Находиться в компании столь знающей личности очень познавательно. Можешь опустить обращение, оператор. Могу я узнать причину? Осторожно уточнила она. Это применимо Ордисом, так как я фактически являюсь оператором корабля, которым он управляет. Принято. Информация записана. На секунду голос Пенни приобрел механические нотки, но со следующей фразы вернулся к эмоциональному окрасу. Чем могу помочь, друг Тинна? Хочу уточнить, ты передавала какую-либо полученную от меня или Цефалонов информацию Джеймсу Айронвуду, генералу? Следуя твоей просьбе, нет, хотя я до сих пор не понимаю причину. Я уверена, вы с генералом Айронвудом смогли бы продуктивно работать вместе. На секунду задумавшись, я решила провести аналогию. Пенни, по какой причине генерал держит в секрете твою сущность? Генерал Айронвуд говорит, что человечество еще не готово принять меня такой, какая я есть, понуро произнесла девочка. Ой, ты хочешь сказать, что наши ситуации похожи? Люди боятся того, чего не понимают, говорю ей, не став добавлять, что в случае с Джеймсом, он может захотеть контролировать силу, что содержит Тинна. Атлас все больше напоминает мне корпус. Айронвуд, руководителей, банкиров, которые пытались любыми способами раскрыть секреты утраченных технологий Эрекин в лице варфреймов и операторов. Рука непроизвольно коснулась шеи. Там, где когда-то давно прошелся лазерный луч, отделивший голову фрейма от тела, не самое приятное ощущение. Возможно, я ошибалась насчет Айронвуда, по первой встрече этого нельзя было сказать. Закрыв канал связи, я вошла в столовую, где, сидя за одним из столов, приветственно махали мне две команды. После того, как Тинна скрылась за спинами других студентов, Джеймс, простояв на месте еще десяток секунд, направился к полетной площадке. Ни один из участников беседы так и не приметил стороннего наблюдателя из числа любопытствующих студентов. Как генерал, привыкший к повышенному интересу к своей персоне за счет положения, так и Тинна, игнорируя на себе пристальное внимание и сильные эмоции из-за популярности, задумчиво проводив взглядом сначала одного, затем другого участника беседы, Синдер хищно улыбнулась. Помимо уточнения у Пенни степени информированности Айронвуда, я также просила дать свою оценку этому человеку. Неудивительным оказались положительные отзывы, учитывая, что генерал является ее командиром, в котором, по признанию, она видит образец справедливости, к которому стремится. Возможно, я ошиблась в сравнении его с дельцами корпуса, но так или иначе не собиралась рассказывать ему о себе. Пока мои мысли блуждали, в руках из слитка феррита формировались очертания Ковата. Маленький силуэт кошки с покачивающейся головой. Ранее Вайс предложила помощь с продажей фигурок для первичного получения кредитов. Необходимость в подобном способе получения прибыли отпала после нескольких миссий и заключения договоров с поселениями. Но я все равно воспользовалась предложением. Закончив с фигуркой, телекинезом поставила ее на полку, где находилась небольшая коллекция. Рядом лежала стопка книг. Стену украшали несколько рисунков. В углу покоился Шазин. Моя часть комнаты стала выглядеть гораздо более обжитой с начала учебного года со слов подростков. Пира, проводив взглядом способ движения фигурки, усмехнулась и вернулась к почесыванию кошмарика, расположившуюся, как и она сама, на кровати. Руби занималась своей домашней работой за столом, тогда как Вайс наблюдала за ее плечом, изредка указывая на ошибки. Привычная картина нашей команды после занятий. Сама я сидела на коленях на своей кровати, ботинки стояли у изножия, и пыталась осознать, в какой момент стала считать это место своей второй обителью, тогда как первой всегда являлся арбитр. Вскоре Руби закончит свою работу. Вайс критически ее проверит и, если не найдет ошибок, удовлетворительно кивнет. Потом к нам зайдет Янг, а за ней другие члены команды Рубин. Блейк заберется на одну из верхних кроватей, скрывшись там с книгой. Руби с сестрой и Норой наверняка организуют очередной турнир по видеоигре, затянув к себе других. Затем, когда станет слишком поздно, Вайс разгонит всех на сон, мотивируя тем, что не хочет, чтобы кто-либо из нас пребывал в заспанном состоянии на завтрашних занятиях. Некоторые поворчат, но согласятся, и вскоре уснут. Все, кроме меня, столь мирные дни, свойственные подросткам. В то же время моей сутью были сражения. Почти каждую ночь и не только, я, в обликах варфреймов, путешествовала по этому миру, сражаясь с Гримм. Менее чем через 4 года эти дети присоединятся ко мне, каждый день рискуя жизнью ради других. Я приму их с распростертыми объятиями, а пока пускай наслаждаются своей мирной жизнью, частью которой я стала. Готова! Радостно воскликнула Руби. Недоверчиво хмыкнув, Вайс принялась тщательно проверять работу, следя за престижем всей команды в учебе. Закончив под нервным ожиданием напарницы и сочтя работу приемлемой, Шни удовлетворительно кивнула. «Ух, как же это утомительно!» – протянула Руби, откинувшись на спинку стула и потянувшись всем телом. Но не рассчитала, и начала заваливаться назад. «Э-э-ай!» – растерянно вскрикнула она, когда зависла в невесомости, а следом начала парить ко мне. Притянув своей силой и мягко уложив ее на свою кровать так, что голова оказалась на коленях, я сняла перчатки и положила ладони на шею. «Устала. Помогу расслабиться», — произнесла я на вопросительные взгляды остальных. Вайс, закатив глаза, подняв стул и усевшись на место Руби, активировала визор и отвернулась. Пира чуть смущенно улыбнулась. Лицо самой же Роуз с растерянного стало пунцовым, но уже скоро руки, нервно сжавшие края плаща, расслабились, а лицо приняло умиротворенное выражение, когда пальцы начали массировать голову. Подобные манипуляции с верхней частью тела способствовали успокоению после длительного использования способности Тинна в самом начале нашего пути, когда мы еще только начинали учиться понимать свои возможности. Я никогда не забуду то время, нежные прикосновения Маргулис, ее теплые объятия, взгляд фиолетовых глаз, момент, когда они навсегда погасли. Ая, тревожный голос Руби вывел меня из воспоминания. «Все хорошо», — успокаивающе сказала я слишком хорошо понимающей меня напарнице, продолжив гладить ее по голове. Это произошло вскоре после того, как Архимедиан Маргулис взяла Тинна под свою опеку, стараясь помочь обуздать силу бездны в наших руках. Первоначально у меня не было много доверия к одной из элиты Аракин, что стало результатом того, как страх и ужас воспоминаний с Заримана на мгновение одолевают меня, и я отмахиваюсь рукой, объятой пламенем бездны по ближайшему живому существу, той, в чьих руках я находилась, излечиваясь эмоционально после тренировки. Тем больше стало того самого доверия и раскаяния, когда лишенное зрения Архимедиан не возложила вину и простила. Тем больше было ярости, когда я наблюдала за ее казнью. Мне едва удалось сдержать дрожь, когда одну из рук обхватили мягкие ладони. Глаза Руби отчетливо выражали волнение. Другие этого не замечали. Пира, отвлеченная кошмариком. Вайс, работающая с визором. Понимая, что на этот раз простыми словами ее не успокоить, я, отсоединив диадему Кити и Крону, медленно склоняюсь и соприкасаюсь своим лбом с ее. На этот раз со стороны Роуз не тянет никаким смущением, лишь облегчением. Выпрямляюсь, возвращаясь к массажу. Такое понимание, должно ли оно связывать пару, задаюсь вопросом о наших отношениях, не родственных, но любовных. Я сказала ей, что люблю, и это было правдой. Но чтобы стать любимой или влюбленной парой, как выражаются в социуме, нужно приобрести доверие и понимание. Доверие, лежащее на моих коленях подростка, ко мне безоговорочное, и понимание, как ни у кого другого за всю мою жизнь. Янг Сиалонг мне тоже высоко доверяет. Понимание меньше, но также немало. Сказать, что отвечаю взаимностью, не могу, пока мое происхождение, история Тинна, остается в секрете. Для сближения партнеры должны не только доверять, но и знать друг о друге, если не все, то многое, вспоминаю прочитанное в местной сети. Означает ли это, что когда я откроюсь им, мы станем близки, и если продолжим сближаться, создадим ячейку общества, семья, жить вместе долго и счастливо, пока смерть не разлучит вас, слова, применяемые к созданию подобной ячейки. Неосознанно я избегала эту строчку, прочитанную в сети. Даже сейчас, не осознавая этого, переключаюсь на обдумывание статуса встречающихся. Кроме доверия, понимания, была еще одна вещь, присущая парам. Интимная близость. Не просто прикосновение открытой кожи, подобные тем, что происходит сейчас. Телесный контакт, продиктованный желаниями принести друг другу удовольствие. Моргнув, осознавая эту мысль, Я по-новому взглянула на открытые участки тела разомлевшей Роуз. Чуть позже пришли воспоминания о посещении ночного клуба и танца с Янг. И если к младшей сестре я не испытывала подобного интимного влечения, только теплые чувства, то к старшей сестре что-то притягивало. А вот и мы. Не скучали? Словно в ответ на мои мысли дверь нашей комнаты распахнулась, и влетела Янг, высоко задрав руку. Я бы сказала, наслаждались тишиной до твоего прихода, проворчала Вайс, деактивируя визор. Не поэтому ли ты так ворчишь, что чемпионское место в последнем турнире по фрамификхт выскользнуло у тебя из рук? Поддела ее Нора, заходя следом за своим лидером. Ха! Гордо скрестила руки на груди Шни, которую не так давно затянули туда, взяв на спор. Включай эту игру, и я покажу тебе, что такая штука, как везение, не может длиться вечно. Виновница подобного задора наследницы довольно усмехнулась и начала обустраивать место под игру. Руби, очнувшаяся от полудремы, поднялась и смущенно провела ладонью по растрепавшимся волосам, после чего присоединилась к ним. Блейк, войдя, бросила нечитаемый взгляд на кошмарика, которая уставилась в ответ, сузив глаза. Протяжно мяукнув, что расшифровалось мной как разрешение на проход по своей территории, она опустила мордочку обратно на колени удивленной Перри. Ни капли не изменившись в лице, Белладонна после этого бесшумно запрыгнула на верхнюю кровать, зашуршав книжкой. Рен молча пристроился рядом с начавшими состязание Норой и Вайс, и только Янг, так порывисто ворвавшись, осталась стоять, украдкой бросая взгляды на меня и сестру. Почему-то в этот момент мне нестерпимо захотелось что-то сделать для нее, что-то приятное. Янг, после моего оклика она мгновенно взбодрилась. Ты говорила, что твой мотоцикл полностью починили, не только для нее, но и для Руби. Это было ошибкой, мрачно произнесла Янг, поправляя шлем на голове. Огромной ошибкой бросать мне вызов, посмотрела на Тинна с Руби, находившихся рядом. Недаром мое второе имя Янг Чаулонг, закончила она с широкой ухмылкой, выжимая педаль газа, пародируя героя недавно вышедшего фильма. Не обратив внимания на ужасный каламбур сестры, Руби счастливо улыбалась, едва сдерживая внутренний писк, грозивший прорваться наружу, пока она стояла на гдрайве вместе с Эй, которая держалась за ее талию, стоя позади. Сильный наклон вперед, максимальное ускорение, приседание до звукового щелчка, возможность прыжка, давала последние наставления Ая, собираясь разделить с ней управление. Предложенный Тинна способ провести время вместе с сестрой Роуз и Сиалонг с энтузиазмом поддержали, и все трое тем же вечером оказались на трассе Вейла, где не так давно провели бой с паладинами. Но их это не волновало. Мощно зазвучал двигатель мотоцикла Янг, когда та призывно газовала. Вибрирующий гул поднялся от гдрайва, заряженный для быстрого рывка. Вскоре счастливые визги и крики эхом прокатились по трассе ночного города под молчаливую улыбку, скрытую под шарфом, их спутницы. Срочный сигнал тревоги от Ардиса застал меня после того, как мы вернулись с заезда в Бикон, глубокой ночью. Возвратившись разумом на арбитер, я собиралась отправиться в облике Зефир, так как источник сообщения находился в Мистрале, пока не узнала новые вводные. Сражаться на этот раз предстояло не с Грим, а людьми. Судя по перехваченному Ардисом сообщению на поселение, располагавшееся на западных равнинах Анимы, напали бандиты, что делало Зефир не таким эффективным выбором. Мне еще не приходилось сталкиваться с людьми в противниках за пределами Вейла, хотя я слышала и читала о подобном, считала такие случаи исключением, потому что нападать на малые поселения, все равно что обрекать их на смерть, освещая дорогу внутрь для Грим. Разграбляя и убивая, бандиты оставляли мало шансов на выживание подобных селений. Если не охватившая бедность и голод разрушат жизнь жителей, вынудив их уйти, то уничтожит Грим, привлеченные негативными эмоциями. Если бы тоже безымянное поселение или деревня Гринс подверглись нападению и не смогли защититься от бандитов, наверняка были бы уничтожены Грим. Только в случае отражения атаки у них был шанс на выживание. Негатив все равно будет собран и привлечет монстров. Я обязана была предоставить подобный шанс, разбить людей, бросающих сородичей на смерть, и уничтожить Грим. Принести правосудие и одновременно месть за те поселения, что уже были ими загублены. Прости, мой старый друг, я должна разбудить тебя, ибо не смею отнимать возможность мщения воплощению мести. Приглушенные крики и тихий плач образовывали гнетущую атмосферу небольшой деревни, вокруг которой простирались рисовые поля. А ну заткнулись все, если хотите остаться целыми, Последовал гневный окрик от одного из вооруженных мужчин в бандане, закрывавший лицо, и почти невредимыми, поддакнул ему другой, толкая пару жителей в толпу к остальным. Другие бандиты, ведя себя по-хозяйски, обшаривали дома и хижины, сгоняя селян в центр деревни под наблюдение. «Надо бы поторопиться», — хмуро буркнул один из них, осматривая окрестности. «А», — отмахнулся от него тот, кто был в бандане, — «времени еще предостаточно. Или ты об охотниках? Так о них можно было бы не беспокоиться, если бы кое-кто не испортил нам всю малину, добравшись раньше нас до антенны связи». «Да, староста», — издевательски протянул, глядя на пожилого мужчину, валявшегося на земле с переломами. «Но все равно эти ублюдки слишком медленны, чтобы успеть прибыть сюда до того, как мы уберемся». Сплюнув, он обратился уже ко всем жителям. «Вам всем известно, кто мы, так что без глупостей, иначе вас постигнет судьба этого старика». Еще во время нападения, когда в деревню ворвались бандиты и объявили, что они члены племени Брнвин, многие сразу потеряли волю к борьбе, зная о самой опасной банде в Мистрале, а тех, кто решил выступить, быстро успокоили летально и не очень. «Кстати, где там босс?» «Обшаривает дом старосты вместе с его сынком», — ответил хмурый, не изменив выражение лица, продолжая внимательно осматривать поля. Но даже если бы он обладал зрением фавнов, не смог заметить приближающуюся опасность. Зависнув недалеко от деревни, Лисит открыл доступ наружу пассажирскому отсеку. Бесшумно приземлившись, Варфрейм побежал к домам, низко пригибаясь к земле. Один из бандитов, неосторожно выйдя навстречу, успел лишь в удивлении расширить глаза, когда Варфрейм, использовав рывок, моментально сблизился с ним и схватил за горло. Оценив внешний вид человека в обносках, полумаску, татуировкам на теле и тесак с кровью, который тот выронил из ослабевшей руки, тщетно пытаясь разжать стальную хватку на шее, Тинна сжала руку до треска расколовшейся ауры и последующего хруста. Бросив на землю бездыханное тело, Варфрейм направился дальше. Это был Варфрейм, Экскалибур Умбра, единственный в своем роде, уникальный. Малокова Тинна признавали в эпоху империи, меньше тех, кого они ценили. Умбра был тем, кого они уважали еще до становления Варфреймом. Когда-то его звали Дакс, он был из касты воинов, удостоенных чести быть телохранителями Аракин. Величайший из них, этот генерал единственный, кто славился в империи наравне с Тинна, во времена почитания последних, как богов войны. Непобедимый защитник, Дакс в одиночку сумел повторить подвиг горы, уничтожив одного из командиров, владеющих разумом, заплатив подобную цену. Тяжелое ранение, которое стало его концом. Дакс первым заподозрил Балласа в предательстве и сговоре с Тау, и шпионил за ним. Узнав об этом, Баллас воспользовался ранением воина, поставив на нем эксперимент, создавая единственную модификацию Варфрейма с полными воспоминаниями, подчиненного лично ему. Эксперимент провалился. Воля старого генерала оказалась сильней, и Баллас заключил его в сдерживающую камеру, перед этим отдав единственный приказ, которому он не смог воспротивиться, убить своего сына. С того момента Умбра пробыл в заточении, с недаемой воспоминанием о том, как своими руками обрывает жизнь сына, прокручивая его снова и снова. Он смог освободиться от оков только после первого пробуждения Тинна ото сна, после инцидента с Луа. С недаемой местью, Умбра расчищал свой путь ударами клинка, желая добраться до Балласа, оставляя после себя лишь трупы. В конечном итоге Тинна нашла его и помогла обрести смирение, а также осуществить месть. С тех пор Умбра стал ее клинком, возвратившись к старой философии о защите тех, кто в ней нуждался, но никогда не забывал про концепцию мщения. Единственный Варфрейм с собственной волей и полными воспоминаниями участвовал в новой войне и после погрузился в сон вместе с Тинна. До этого момента. «Так, а это что у тебя там? А ну-ка показывай». Бандит, заметивший блеснувший предмет в толпе согнанных жителей, угрожающе подошел. «Ты», — быстро показала руки, иначе, наставив кинжал на испуганную женщину, прятавшую в рукаве браслет, то немногое, на что могла жить ее семья после разграбления, медленно перевел искривленный клинок на ребенка, что жался к ее ногам. «Ну или я не откажусь посмотреть, что еще у тебя спрятано под одеждой», — кровожадно оскалился. «Сдурел? Тебе босс потом яйца отрежет, если ты займешься этим вместо добычи», — произнес другой бандит, скидывая шкатулку с украшениями в общую кучу награбленного на тележке. «Та мелочь, сама то еще девкой бегает», — буркнул в бандане. «Хочешь поспорить с ней? Тогда тебе сразу к лидеру». Она назначила эту девку боссом набега. Хотя зачем спорить, лучше сразу рой могилу, заржал тот, и те, кто был рядом, подхватили. Бандит гневно обернулся к смеющимся, но брань, которую он собирался обрушить на товарищей, застряла в горле, когда он заметил фигуру на краю ближайшей крыши. Воинов в черных доспехах с золотым орнаментом и длинным шарфом. Прежде чем бандит успел предупредить остальных, Умбра прыгнул к нему. Мелькнул слабый росчерк в воздухе. Варфрейм приземлился на землю и встал в полный рост, держа в левой руке ножны катаны Никонаскиаити, правой взявшись за рукоять. Бандит испуганно отшатнулся, выставив перед собой оружие, после чего с недоумением посмотрел на укороченный кинжал, лезвие которого было отсечено и валялось на земле. Одним молниеносным движением вынув клинок из ножен, Умбра нанес удары крест на крест, отбрасывая от себя бандита со сломанной аурой и глубокими порезами. Какого ха? Окончание заглушил шум выстрелов, произведенный теми, у кого было огнестрельное оружие. Отбив первые выстрелы, Умбра рывком сблизился с ближайшим бандитом и ударом ноги отправил того к другим, сбивая с ног. Не давая прийти в себя, он обрушивает на них шквал рассекающих ударов, уничтожая оружие и ауры. Простым бандитам совершенно нечего ему противопоставить. Окровавленные тела стремительно падают на землю. «Эй, ты!» — раздается голос позади, останавливая руку с мечом, покрытым кровью. Тот самый хмурый, наблюдавший за округой и пропустивший его появление, держал в руках пистолет, направленный на ребенка с матерью. «Ты ведь пришел спасти их, тогда не рыпайся!» Приободренные голосом члена племени, оставшиеся стоять на ногах, начали отходить от него, пытаясь что-то сделать со сломанными пушками. Они не могли заметить гнев, нарастающий внутри Варфрейма от увиденной им сцены, пробудивший старые воспоминания. Тинна не собиралась его сдерживать. На этот раз, издав леденящий душу вой, заставив всех в округе замереть от страха, Умбра сблизился с угрожающим ребенку и резкими, колкими ударами в одну точку пронзил ауру и сердце человека. Анализируя постепенно стягивающихся на звуки боя других бандитов с оружием в руках, Тинна давала волю ярости Варфрейма. Стрелок, вскинувший было винтовку в сторону жителей, был разрезан двойным ударом клинка и ножен. Пара бандитов, выбежавших из-за угла с пистолетами, оказавшись на одной линии, получили перелом рук за один рывок и два взмаха катаной. В этот момент из самого высокого здания выходит босс этого набега, и внимание Умбры, продолжавшего пребывать в пелене ярости, обрушивается на него. Рывок с выставленным перед собой в защите лезвием, по которому звучат пули, и взмах ногой отправляет противника в полет к стене дома. Приложившись спиной, бандит едва находит время прийти в себя, отпрыгивая в сторону, когда мгновением позже на то место обрушивается сверху вниз клинок, оставляя после себя борозду на земле и трещину в стене. Преследуя свою жертву, Умбра на мгновение не останавливается, продолжая наносить режущие удары со всех сторон. Противник не успевает блокировать весь урон парными ножами-кастетами со встроенными дробовиками, постепенно теряя свою ауру. Лишь когда Тинна внимательнее рассмотрит их противника, она обратит на это внимание Умбру, выводя его сознание из красного тумана. Напоследок он успевает мощным выпадом снизу вверх отбросить противника в фонарный столб. Его следующий колющий удар замирает в паре сантиметров от шеи, пытающийся прийти в себя после сильного удара головой противницы. Подростка с мальчишеской прической, примерно одного возраста со студентами в Беконе, примерно одного возраста с убитым сыном. Возраст и схожесть отсрочивают приговор Вернал, но полностью отменяет его алая вспышка, прорезавшая ткань пространства сбоку от них. Из образованного портала выходит новый участник сражения. Женщина в черно-красном одеянии и защитных элементах, что тенно известны как Эда, с белой костяной маской и алыми полосами на ней, схожей с той, какую носит грим. Рей, с облегчением и радостью вздыхает Вернал, но тут же замолкает, ловя на себе ее взгляд. Она знала, что провалилась. В племени Бронвин царил целиком и полностью культ силы. Проиграв сейчас, она доказала, что слаба и не стоит спасения. Чего она не знала, так это того, что метка, к которой могла создавать портал прибывшая, ставилась только на близких ей, или которые были близки ей, людях. У Вернал была подобная метка, и Ривен, лидер племени Бронвин, ощутив опасность для ее владельца, прибыла. Прибывшая быстро осмотрелась, задержавшись на покалеченных и рассеченных телах, затем обратила внимание на Умбру, остановив взгляд на конце клинка, все еще находящегося близко к шее подростка. Собравшись для рывка, Ривен сомкнула руку на рукояти своего меча, а Дати, другой переключив режим ножен для извлечения клинка, наполненного электрическим прахом. Воспользовавшись возможностью отложить решение о судьбе ребенка-бандита, Умбра взмахнул катаной, убрав ее в ножны. Вернал заметно расслабилась после этого. Поза Бронвин стала чуть менее напряженной, что смог заметить лишь Варфрейм и Тинна. Кивком головы приказав Вернал уходить, что она с радостью сделала, направившись собирать оставшихся в живых бандитов, Ривен медленно начала обходить Варфрейма. Умбра ответил зеркально, удерживая катану в ножнах. Но вот, замерев на полушаге, Ривен сорвалась с места вместе с Умброй, сойдясь в середине со скрещенными клинками. Скрежет металла, вспышки молний, разъединение, и снова удар со скоростью, не подвластной простому глазу. Еще один, и еще, пока праховый клинок не покрывается трещинами. С немалым удивлением Ривен отмахивается в последний раз разлетевшимся на куски мечом и отпрыгивает высоко назад, приземляясь на край крыши одноэтажного дома. Умбра следует за ней. Совершив еще один прыжок прочь, она в полете меняет оружие на новое лезвие с белым цветом и запускает в преследующего ее противника поток воздуха, который тот взмахом рассекает. Лязг сталкивающихся лезвий звучит в небе, когда оба противника совершают выпады. Приземлившись на землю, Ривен вынуждена отскакивать в сторону, когда в том месте, где она была, мгновением позже расцветают трещины и короткая ударная волна от вонзенной в землю катаны. Впервые за долгое время Бронвин сталкивается с противником, не уступающим ей в скорости. Ее интерес к этому охотнику повышается. Тинна, с другой стороны, этот бой частично напоминает стычку с Кроу Бронвином в Биконе. У этих двух людей были схожие силы, что наводило на мысль о некой связи между ними. Сменив цвет клинка на светло-синий, Ривен вновь бросается вперед, в движении запуская осколки льда. Умбра принимает снаряды на лезвие, блокирует взмах Адати и пинком в незащищенный живот заставляет противницу отступить. Не останавливая движение, он с разворота наносит длинный рассекающий удар, порезавший край черной юбки. Закружившись на месте, Ривен удается отбросить лезвие катаны в сторону, замахнувшись на открывшийся бок. Умбра принимает ледяной меч на ножны, которые мгновенно покрываются ледяной коркой. Блокировав эти Адати, он бьет в челюсть золотым полукругом, венчающим рукоять, заставляя противницу отшатнуться. Прокрутив клинок, наносит следом колющий удар в грудь, который Ривен удается отвести в сторону защитой на предплечье. Остатки прахового лезвия она использует для взрыва осколков льда между ними, чтобы отступить. Быстро сменив оружие на меч с каменным прахом, самым прочным, из имеющихся в ее арсенале, Ривен отводит одну ногу назад, слегка приседая и отводя Адачи за спину. Отмахнувшись от оставшихся осколков ледяного взрыва, Умбра обозревает ее стойку и наоборот приседает назад, удерживая лезвие катаны горизонтально на уровне головы. На несколько секунд оба противника замирают на месте. Также синхронно они срываются вместе, объятые алым и золотым свечением, встречаясь в центре для обмена ударами, чтобы оказаться за спинами друг друга, завершив шаг и замерев в неподвижности. Катана оказывается за спиной и указывает лезвием вниз. Рукоять Адачи находится спереди и направлена в небо. Праховое лезвие отсутствует по самую рукоять. Гробовая тишина опустилась на селение, когда коричневый клинок с громким лязгом вонзился в фонарный столб, пробив его насквозь. В своем движении Тинна сначала нанесла неуловимый взгляду колющий удар, казалось, преодолевший дальность поражения меча, словно пуля. Ривен приняла его лезвием, на котором остались мелкие трещины. Затем Умбра с разворота нанес рассекающий удар сверху, лидер племени снизу. Праховое лезвие проиграло в прочности выкованное из стали, добытое из плоти самого Умбры, Никане. Члены племени вокруг пребывали в шоке в то время, как лидер с удивлением коснулась края маски, после чего та разломилась на две половинки и упала на землю. Развернувшись с нахмуренным лицом, она вставила рукоять в ножны, переключая режим. С возможностью оценить противницу визуально после падения маски, Тинна слегка растерянно всматривалась в черты лица женщины, напоминающие Янг, особенно с тем цветом алых глаз, какие становились у Сиалонг в моменты использования проявления. Встряхнув длинными черными волосами, Ривен вынула из ножен меч с алым лезвием. Раздумывая над тем, стоит ли использовать другой источник своей силы, краешки ее глаз заискрились тем же цветом, что и меч. Умбра тоже приготовился к бою, готовясь задействовать способности бездны. Но продолжению не суждено было случиться. Над округой поднялся многоголосый вой привлеченных негативом Гримм, заставив всех отвлечься на него. Жители испуганно завопить, членов племени в брани сокрушаться, что не успели убраться с награбленным до их прихода, привлекая к этому месту еще больше внимания. Склонив голову, Ривен обратилась к Кумбре, наставив на него клинок. «Ну что, охотник, перед тобой стоит выбор. Продолжить пытаться остановить нас, взмах на настороженно замерших членов племени, или попытаться спасти жителей от Гримм, взмах на жителей, во взглядах которых появилась надежда после этих слов». Умбра посмотрел на тех, затем на других, и в это время обе группы затихли, затаив дыхание. Эта женщина давала выбор между защитой невинных и местью грешникам. Она не знала, что для него в подобном не стояло выбора. Повернувшись спиной к Ривен, которая нечитаемым взглядом провожала его спину, Умбра направился к людям. «Соберите всех, запритесь в доме», — раздался его безликий голос, указав рукоятью на дом старосты. «Ждите». Жители не посмели возражать уверенности, которая прозвучала в этих словах. Помогая раненым, с опаской обходя тех бандитов, кто еще не ушел, жители медленно исчезали в дверях жилища, ставшим убежищем. Провожая их взглядом, Умбра угрожающе взмахнул ножнами на пути Вернал, попытавшийся подойти к тележке с добычей. Нервно на него посмотрев, она обернулась к лидеру. «Он победил всех вас, пускай забирает, или возвращает», — пожала плечами Ривен. «Мертвым деньги ни к чему», — едва слышно пробурчала Вернал, но, услышав рядом скрежет клинка, покидающего ножны, побледнела и поспешила вслед за остальными членами покинуть ставшую недружелюбной деревню до того, как она станет центром обитания всех ближайших Гримм. После того, как жители забаррикадировались в доме, а все бандиты ушли, Умбра вышел на центр и сел на колени. Ривен, планировавшая уйти вместе с другими, решила задержаться из любопытства, заняв место на одной из подкошенных нападением сторожевых башен. Не прошло много времени, как первые биовульфы выскочили на площади, переглянувшись, помчались на сидевшего неподвижно охотника. Казалось, в последний момент он поднялся и двумя плавными движениями рассек монстров пополам. Следующих одиночек он также уничтожил, двигаясь по минимуму. Его действия, несмотря на свою скупость, еще больше заинтересовали Ривен. Охотники привыкли сражаться показательно, словно постоянно находясь на публике, вдохновляя и воодушевляя людей, снижая их негатив. Но не это исключение перед ее глазами. В движении Хумбры не было элегантности или изящества, каких-то финтов, показухи, никаких лишних движений. Весь упор делался на эффективность, неэффектность. Но все же охотнику пришлось больше двигаться с возросшим числом противников. Появившиеся урсы вместе с биовульфами в какой-то момент разом навалились на охотника, и Ривен уже собиралась было покинуть деревню, разочаровавшись в очередном глупце, пытавшимся защитить тех, кто не мог этого сделать сам. Ей пришлось повременить, когда яркий свет полыхнул изнутри кучи черных тел, чтобы затем взорваться и раскидать всех вокруг. Издав яростный вой, Умбра начал стремительными рывками перемещаться по полю боя, рассекая тела светящимся мечом энергии, тогда как катана покоилась в ножнах. Каждый его взмах, создавая ударную волну, обрывал сразу несколько жизней. Это была настоящая мясорубка. Те, кто приближались к нему, оказались буквально нашинкованными мелькавшим в его руках клинком бездны. Ривен не могла не задаться вопросом, кто бы из них вышел победителем, используя они оба свои скрытые силы сразу. Она отвлеклась от наблюдения, заметив своим зорким взглядом, как несколько Гримм отделились от основной группы, пытающихся бездумно достать охотника, и назначили для себя целью убежище местных. В другое время Бронвин проигнорировала бы подобное и просто ушла. Но она видела тела тех из племени, кого охотник с легкостью убил, и понимала, что Вернал он пощадил, будучи вправе убить. Ривен признавала себе, что привязалась к девчонке и не хотела ее утраты, поэтому была в некоторой степени благодарна и обязана тому, кто ее пощадил. На других мертвецов ей было наплевать. Достав из ножен меч, Ривен решила тут же покончить с долгом. К тому же она признавала, что такое было бы обидно даже ей. При такой огромной силе допустить один небольшой просчет, похерив все приложенные к этому усилия. Сорвавшись с крыши, Бронвин приземлилась прямо на голову урсы, протянувшей свою лапу к окну, вонзив лезвие в голову и с хрустом повернув. Собираясь продолжить, она нацелилась на двух биовульфов у дверей, но не успела что-либо сделать, как те были пронзены сияющим лезвием. Умбра, заметив опасность для жителей, телекинезом направил клинок бездны. Ривен усмехнулась, осознав, что у охотника все было под контролем. Затем незамедлительно нахмурилась, поняв, что долг еще не отдала. Она присоединилась к истреблению оставшихся гримм, только чтобы успеть убить парочку, прежде чем кровожадный утробный рев и тяжелая поступь сотрясла округу. Следом за этим появилась пара берингилов, больших гориллоподобных гримм, принявшихся громко бить по костяным пластинам на груди. Умбра, оценив новую угрозу и возможность того, что кого-то может пропустить, сосредоточившись на новых монстрах, вонзил клинок в землю, вызвав десятки световых копий, пронзивших остатки урс и беовульфов. Берингилы, видя гибель представителей своего вида, еще яростнее забили широкими кулаками по груди. В эмоциональном плане Ривен от них не отставала. «Этот мой», — твердо сказала она, указав на одного из горилл, закончивших сотрясать воздух и помчавшихся на них, и бросилась навстречу с пылающим алым клинком. Накопившиеся, за время наблюдения за охотником, раздражение с любопытством требовали выхода. Гримм подходили как нельзя лучше для выплескивания эмоций охотников, хоть она давно не считала себя одной из них. Поднырнув под замахом громадной лапы, Ривен молниеносно нанесла по запястью серию порезов, с каждым разом все глубже, оставив конечность болтаться на обрубке. Оказавшись под взъяренным гримм, она вонзила меч между пластинами брони и, помогая себе обеими руками, провела адати снизу вверх, создав фонтан из черной крови и изящно избежав его, уйдя в сторону. Повернувшись к другому, еще живому и не собирающемуся помирать, судя по звукам, берингилу, Ривен хотела с превосходством взглянуть на охотника, но ее победная ухмылка померкла, когда она обозрела шатающийся силуэт гориллы, туловище которого было практически все пробито насквозь небольшими дырочками. Даже костяная броня не помогла. Словно собираясь оборвать мучения монстра, Умбра оказался в приседе на шее берингила. Разворот с широким взмахом меча, и голова отделяется от туловища, падая на землю. Тенна бесшумно приземляется рядом, стряхнув катану и убрав в ножны, после чего в ожидании поворачивается к ней. Фыркнув и отступив в сторону от кулака, агонизировавшего гримм, Ривен использовала его как опору, подпрыгнув и закрутившись, начисто срезав тому челюсть, затем кусок мозга, и напоследок всю голову. Приземлившись на незалитую кровью землю, Ривен смахнула с платья невидимые пылинки, но заметив, как Умбра потеряла интерес к ней, направившись к зданию, повторно недовольно хмыкнула. Впрочем, свою цель она выполнила, долг погашен, так что можно было уйти молча в портал. Вместо этого Бронвин последовала за охотником. «Ты ведь понимаешь, что даже с твоей силой невозможно спасти всех тех, кто не может защитить себя сам. Это просто бесполезная трата сил», — решила она сделать одну попытку переубедить столь сильного охотника. На ее слова Умбра остановился и молча указал на истлевающие остатки гримм. «Это не показатель, ты не сможешь быть здесь все время», — отмахнулась она. «Или что, собираешься поселиться тут? А как тогда другие деревни? Их бросишь?» — откровенно усмехнулась. Тенна молча указала на убитого ею берингила. «У меня были свои причины. Скорее рак на горе свистнет, чем я повторю подобное», — снова отмахнулась. «И речь не обо мне, а тебе. Ты силен, моему племени пригодился бы такой человек. Что скажешь?» Тенна была благодарна ей за, хоть и небольшую, но помощь в защите поселения, но также она не забывала, что именно ее племя были виновниками возникновения подобной ситуации. На этот раз она собиралась разойтись с лидером, с которым сражалась против и вместе. Отрицательно покачав головой, Умбра продолжил идти к зданию, уведомить, что все закончилось, и помочь раненым. «Такой же глупец», — в разочаровании произнесла Ривен, жалея о потраченном времени впустую. «Племя Бронвин будет ждать, если передумаешь. Я его лидер, Ривен, последняя попытка, если вдруг глупец образумится». «Тенна», чуть подумав, произнес Умбра. «Я это запомню», — напоследок произнесла Ривен, открывая портал и исчезая в нем. «В следующий раз они наверняка встретятся врагами. Защитник и бандит». Глава 29. Намерения лидеров. Звуки битвы разносились по тренировочной арене Бикона. Выстрелы, удары холодным оружием, бранная речь. Впрочем, последняя была едва слышна, чтобы не спровоцировать внимательно наблюдающую за сражением Глинду Гудвич. «Четверо человек против одного, много это или мало? Если бы меня спросили о таком, Я бы в недоумении посмотрела в ответ, ибо множество факторов определяет победу. Но про себя я знала, против Тинна чаще всего этого было мало. Пирроникос не была Тинна, но она была воином и успешно противостояла натиску команды «Кардинал». Четверо подростков, составляющих эту команду, с начала учебного года продвинулись как в своей личной силе, так и командном взаимодействии. Я могла лично наблюдать за их прогрессом на своих полуофициальных занятиях. В командных миссиях, которые я моделировала, слаженность «Кардинал» позволяла им приблизиться к лидерам, одними из которых являлась команда «Кофе». У них даже мог быть шанс на победу в текущем сражении, если бы Пира никак не продвинулась в плане силы с начала учебного года. Головокружительные финты и акробатические трюки в связке с постоянно меняющимся типом ее оружия позволяли сдерживать противников и вводить их в заблуждение, чтобы после контратаковать. Несмотря на то, что их постоянно отбрасывали, члены «Кардинал» с упорством и решительностью вставали и продолжали атаковать, чтобы вновь быть откинутыми. Такая настойчивость не могла не завоевать моего уважения, ведь с каждым падением они набирались опыта, и не бросали его, а старались использовать сразу. Чем-то мне это напоминало собственные первые шаги после первого пробуждения, когда память еще не восстановилась, и даже рядовой солдат гренир или корпуса представлял угрозу, не говоря о преследователе. Громкий взрыв, раздавшийся на арене, заставил полностью сосредоточить на ней свое внимание. Кардин попытался достать своей взрывной булавой перу, зажатую сокомандниками. Той удалось перепрыгнуть винчестера с помощью копья, которым после она со спины подсекла лидера «Кардинал». В падении ударив его щитом, пира отправила винчестера в полет на край арены. Расправиться с оставшейся тройкой подростков, уже достаточно вымотанных, ей не составило труда. Отличный результат, мисс Никас, подошла к участникам Глинда. Уверена, вам не составит труда принять участие на турнире. Благодарю, профессор, с вежливой улыбкой кивнула Пира. Как всегда, хороший показатель слаженности вашей команды, мистер Винчестер, кивнула Гудвич в сторону поднявшегося подростка. Спасибо, профессор, тяжело сказал Кардин, после чего вместе со своими товарищами направился на выход с арены. Уход их команды сопровождало несколько голосов, отражающих поддержку и одобрение. Ведь мало кто еще мог продержаться настолько долго, сражаясь с самой Пирроникос. Мой одобрительный кивок Винчестер заметил, но решил проигнорировать, скрывшись за трибунами. С момента инцидента с кроличьими ушами репутация команды «Кардинал» постепенно повышалась, и они сами, похоже, изменили свои взгляды. По крайней мере, за хулиганством-задиранием замечены больше не были. У нас образовалось небольшое окно в запланированных матчах, тем временем продолжила Гудвич, просматривая свой свиток. У кого-нибудь есть желание выступить сейчас? Словно только этого и ожидая, раздался громкий возглас. Да, я. С некоторым удивлением я, как и другие студенты, обернулась в сторону подпрыгнувшего со своего места знакомого подростка. Мистер Вуконг, я рада, что вы проявляете подобное рвение на моем занятии, но попросила бы вас впредь не выражать столь бурную реакцию. Да, мэм, простите, смутился подросток, тем не менее, уже повиснув на перилах ограждения арены. Сейчас я подберу вам противника, неодобрительно сверкнув очками, Гудвич вернулась к свитку. Краем глаза заметив на задних рядах члена команды Синдер, который с недовольным видом опустил приподнятую руку, я сосредоточила свое внимание на Вуконге после следующих его слов. «Если можно, профессор, я бы хотел сразиться с Иокаси», вновь сумел удивить присутствующих подросток. «Вы в этом уверены?» – с большим скепсисом спросила Гудвич, проведя взглядом по трибунам. «Если до этого другие студенты посматривали на Вуконга с раздражением и небольшим интересом, то сейчас взгляды стали откровенно враждебными». «Да, абсолютно и точно». Подросток либо не замечал направленный на него негатив, либо не обращал на него внимания. Обменявшись взглядами с Глиндой, я неопределенно пожала плечами и кивнула, признавая за ней главенство в этом вопросе, но не отказываясь от вызова. Сан был в своем праве, несмотря на негласную договоренность между студентами не вызывать меня на бой. «Очень хорошо, надеюсь, вы не пожалеете о своем выборе». «Да, ахаха», победно вскинул он руку. «Жду тебя на ринге», указал на меня и бросился в оружейную. Моргнув, прогоняя образ знакомого Вуконга Прайм, такого же энергичного, как убежавший юноша, я направилась к выходу, по пути связываясь с Ардисом для доставки снаряжения. «Хаем, а у парня стальные шары», Натянуто улыбнулась Янг после ухода участников предстоящего поединка, наблюдая за перешептыванием других студентов, обсуждающих выходку блондина и планирующих месть. Громче говорить о подобных планах мешала профессор, предостерегающе сверкая очками на тех, кто от сильного возмущения повышал голос. «Ну, или слабоумие», с усмешкой добавила. «Янг, язык». Возмущенно посмотрела на нее Руби, на что сестра и правда показала язык, пребывая в отличном настроении, ожидая шоу во время и после боя. Вайс трудно было в этом ее винить, но вот подобное проявление ревности, которое та, похоже, сама не заметила, Шни обязательно припомнит, когда Янг снова попытается повеселиться за ее счет.